Мой же двинулся дальше. Он вылез из рамы портрета в том виде, в каком я позировал художнице. Пришел в мою комнату и присел на кровать. Кажется, он же и толкнул меня в бок со словами «Подвинься». Спросонок я огрызнулся, еще не видя своего заполночного гостя. А когда увидел, почему-то нисколько не удивился, как будто людям из портретов можно свободно расхаживать там, где им захочется. Он сидел еще более суровый и решительный, чем на портрете, глядевший теперь прямо на меня из-под темных, строго очерченных бровей, отчего мне была отчетливо видна полоска на брюках, ниже которой уже не было краски, подновлявшей их вид. Скосив взгляд, я увидел старые ботинки, смазанные вазелином и зашнурованные надвязанным шнурком. Узелок подвязки оказался слишком на виду. «Неужели же я так и приходил к ней?» — подумал я почти в сердцах. «Что это он демонстрирует передо мной свое пролетарское происхождение? Никак что-то затеял». И тревожное чувство ожидания охватило меня. Оказывается, ожидание неизвестного во сне еще тягостнее, чем наяву. Нормальное мгновение жизни становится чудовищной вечностью сна. Ну что мне мог сказать человек из портрета? Но мнилось, что во сне он угрожает уже одним своим появлением. Во сне сумасшествие всегда где-то рядом. Может быть, сон — это одна из форм сумасшествия. Когда человек блуждает по запретным дорогам нормальных, как лунатики по карнизам высоких крыш. Меня всегда занимала роковая грань, переступив через которую люди лишаются возможности возврата к прежнему состоянию, к ясности взгляда и разума. Вполне оформившийся сумасшедший меня не интересует, поскольку он уже по ту сторону. Чтобы понять его, надо идти за ним, а это бесплодно, ибо там кончается аналитик. Вместо одного сумасшедшего появляются уже два, только и всего. «Не дрожи», — сказал человек из портрета. «А разве я дрожу?» «Почему ты перестал подходить ко мне?» «Зачем? Это не обязательно. Ты ведь всего лишь портрет». «Думать о смерти и бессмертии всегда обязательно». «Еще рано». «Нет, Василий, пора. Стареешь». «С чего ты это взял?» «Из твоей заботы о портретиках». «Какой заботы?» «Ты валялся в диванах не из-за моей молодости, а по моей молодой бедности». «Мне-то все равно. А тебе, вижу, уходить не хочется. А еще больше осознавать, что ты уйдешь, а я останусь вместо тебя. Так что ты со мной в прятки не играй. Не закрывай глаза на неизбежное». На губах портретного человека появилась горьковатая усмешка, не замечавшаяся мной прежде. К тому же он затеял разговор, которого я в жизни старался избегать, и часто от него отшучивался. Что ж, теперь с этим юнцом, жившим вдвое меньше меня, можно и поговорить на чистоту. «Слишком большая ясность в делах смерти равнозначна цинизму», — изрек я уязвленный, хотя сам никогда не ощущал свою жизнь как нечто испокон данное. «Почти всю жизнь я подозревал, слышишь, только подозревал случайность и временность своего земного существования. Вот почему я был терпелив. Я мог доводить свое терпение до крайности, до полного испытания судьбы». «Да, но ты не был аскетом». «Не был и не собирался им быть. У меня не было слишком большого греха для аскетического воздержания, как не было и пресыщения жизнью». Мне показалось, что я ошеломил своего собеседника, но догадывался, что он явился ко мне не за тем, чтобы соглашаться с моей поздней мудростью. На мою резонерскую тираду он ответил своей. «Для законодателя грех нарушения закона увеличивается вдвое». «На что это ты намекаешь?» «На то, почему я остался недописанным». «Молчи, жена услышит». «Ты тогда ее не знал». «Все равно молчи», — понизил я голос. «У меня есть внуки, а им кажется, что я бабушку их знал с детства». Лицо молодого человека смягчилось, он даже улыбнулся. «Спасибо, хоть и юмор остался». Заметив перемену в его настроении, я решил вернуться к теме, которая, как мне показалось, озадачила моего собеседника. Мне требовалось, чтобы он отказался от навязчивой мысли о своей недоделанности и моей вины в этом. «Да, я был готов ко всем испытаниям», — заговорил я, и не избегал их. Зато всякий раз благодарил судьбу за те радости, которые она мне посылала. Ты не все знаешь о себе, потому что художница не все знала обо мне.